Но почему в памяти застряли именно какие-то ворота, а не эта красавица-арка? И почему у меня такое ощущение, что я впервые прошла под этой аркой в университетский двор? И где тут могли быть ворота? И уже в полной нерешительности я повела молодых людей вдоль левого крыла дома, рассчитывая тут отыскать квартиру Северцева. Но все подъезды были заколочены, дом пуст и номера квартир не обозначены. Только в одном из подъездов еще обитали жильцы, но это было уже новое поколение жильцов, и где была квартира академика, они не знали, а фамилия Габричевских им ничего не говорила, ибо и он, и она уже успели уплыть через реку Стикс, догоняя отца и деда Северцевых. Но все же нам удалось встретить одну очень древнюю старушку, явно чью-то профессорскую вдову, случайно задержавшуюся в этом доме, который подлежал перестройке. «Северцев?» — обрадовалась она. «Ну как же не знать? Конечно же, отлично знала, и дочку его Наташу помню. Оказалось, что нужная нам квартира находилась именно в этом левом крыле дома, и подъезд был не первый от арки, а самый последний, и квартира Северцевых располагалась на первом этаже налево. Мы засняли и арку, и университетский двор, и подъезд, пустой, заколоченный, где когда-то была та квартира, прямо за спиной зоологического музея. Потом мы поехали дальше. В нашем списке значилось 14 объектов. Мы засняли и дом в Борисоглебском, откуда Марина Ивановна уехала в эмиграцию, и музыкальную школу, куда она ходила совсем еще маленькой, и дом на Покровском бульваре, где было ее последнее московское прибежище, и дом в Телеграфном переулке, где она бывала в огромной коммунальной квартире, когда-то принадлежавшей семейству Яковлевых, а тогда, в 40-м, в единственной комнате Нины Яковлевой, и дворик Вильмонтов в Вспольском переулке, неподалеку от наших конюшков, которых уже не существовало, и, конечно же, дом номер 16 в Мерзляковском и в квартире 27, ту самую бывшую комнату Елизаветы Яковлевны, упирающуюся окном в кирпичную стену, и тот шестиметровый закуток, ту норку, которая когда-то служила прибежищем и Марине Ивановне, и ее семейству, и где теперь жила одинокая старуха, не имевшая никакого отношения ни к Афронам, ни к самой Цветаевой. А меня все не оставляла мысль, что с тем университетским двором получилось что-то не то, и не так, и не тут я была когда-то. И почему память хранит какие-то ворота, а не арку? Но я знала уже по опыту, сколь сложно блуждать по катакомбам памяти, путаясь в ее лабиринтах, и какие загадки она иной раз загадывает, и какие ребусы предоставляет решать. И как, например, при встрече с Борисом Николаевичем Агаповым мы не раз возвращались к разговору о том вечере, когда Пастернак читал «Доктора Живаго», пытаясь вспомнить, где и когда это было, и у кого, но так ничего и не могли вспомнить, кроме темного, тесного коридорчика, где все курили в перерывах между чтением, да еще, что было это вскоре после войны, и где-то в каком-то переулке, выходящем на улицу Горького. А недавно мне срочно понадобилась машинистка, и мне нашли ее, сказав, что она согласилась на срочную работу, только узнав, что это для меня. Но я этой машинистки не знала. Она жила в Настасинском переулке, рядом с площадью Пушкина. Она, как-то странно и таинственно улыбаясь, провела меня по темному коридорчику в свою комнату и, отойдя к окну, наблюдала за мной, явно чего-то от меня ожидая. «Вам ничего не напоминает эта комната?» — спросила она. «Нет», — сказала я, — «по-моему, я у вас впервые». «А вы приглядитесь, может быть, вы что-нибудь вспомните?»